Глава 13. Валерия Красовская. Я не ожидала встретить сегодня Марка. И вообще никак не ожидала встретить его дважды. Но нет, он здесь, стоял и ждал меня, пока я поправлю все вещи, чтобы завтра открыть готовый магазин, пока сдам кассу и наведу порядок. «Что ты хотел, Марк?» — оглядываю я бывшего мужа. Высокий, одет в джинсы и короткое пальто, на шее повязан шарф благородного шоколадного оттенка, пахнет приятно. «Я хотел отвезти тебя домой», — вдруг отвечает он. «С чего бы это?» — удивляюсь я. «Поздно уже, на улице рано темнеет», — пояснил Марк. «Плюс прохладно. Не хочу, чтобы ты целый час добиралась до дома». «Раньше тебя это не заботило?» — хмыкаю я. «Пойдем», — предпочитает не отвечать на мою реплику Марк. «Мне это очень удивительно, но я соглашаюсь пойти. Во-первых, я очень устала. Ноги гудят, у нас в магазине негде сидеть. Мы должны торчать на ногах в торговом зале всю 12-часовую смену. Перерывов на обед у нас тоже нет. Мы едим урывками, когда покупателей нет. В туалет тоже толком не сходить, все бегом, бегом. Поэтому я очень уставшая, выжатая как лимон, и желание Марка подвести меня как нельзя кстати. Я иду вслед за бывшим мужем и любуюсь ему краткой. Марк, тот мальчик Логинов, что мне делать, чтобы он не обижал Колю? Я разберусь с этим, не бери в голову. Оборачивается на меня Марк. «Ты почему так легко одета?» Оглядывает он мои старые кроссовки и легкую куртку, когда мы выходим в холодную осеннюю ночь. Я снова хочу его прибить. Потому что Марк сыт и голодного не разумеет, вот почему. Марк открывает мне дверь, ухаживает за мной, снова отмечая, что он усадил меня вперед на место своей жены. Я сама пристегиваюсь, уже поняла как. Марк включает негромкую музыку, заводит мотор. «Лера, я хочу платить тебе алименты», — вдруг заявляет Марк. «Ты же 7 лет не платил». «А теперь хочу». Я не знаю, какую сумму он собирается платить. И спросить мне неудобно. «Лера, я не хочу, чтобы ты так много работала», — заявляет Марк. «Я буду платить тебе достаточно, чтобы ты бросила работу. Ну, или работала полдня». «Какая тебе разница, сколько я работаю?» — вспыхиваю я. «Я хочу, чтобы ты посвящала свое время нашему сыну, а не горбатилась за 3 копейки. Коля целый день один, предоставлен сам себе, а ему нужна ты». «Это правда, все верно. И работы 6-1 по 12 часов на ногах долго я не протяну. У меня уже хроническая усталость, недосып, из-за этого слезы, плаксивость, нервы, плюс осень, авитаминоз и все сопутствующие проблемы. Марк тем временем приводит меня к дому, паркуется. За 15 минут доехал, на маршрутке я добиралась бы час». «Дай мне реквизиты своей карты», — просит бывший муж. «И я соглашаюсь. В конце концов, я 7 лет одна тянула нашего сына. Пусть и Марк теперь тоже позаботится о нем материально. Копирую из приложения номер карты и присылаю ему. Марк что-то быстро набирает, и я уже слышу звук пришедших на карту денег». «Такую сумму буду переводить ежемесячно на сына», — смотрит на меня Марк. «Этого достаточно, чтобы ты не брала переработок?» «Думаю, да», — отвечаю я. «Отлично». Смотрим друг на друга, глаза в глаза. В салоне тепло, играет медленная музыка. «Марк, спасибо, я пойду». Тянусь я к двери. «Подожди». Не отпускает меня Марк. Застываю. Его лицо медленно приближается к моему. Я будто загипнотизирована им. Не могу пошевельнуться, не могу сбежать. И даже взгляда отвести не могу. Лишь только жду неотвратимого, неизбежного. Губы Марка очень близко к моим, у меня живот от страха сводит. И вдруг спасительный звонок телефона Марка вырывает меня из его плена. Я отшатываюсь, Марк нехотя переводит взгляд на телефон. «Да, Алиса», — поднимает он трубку. «Чего тебе?» Его жена звонит. Обида тут же бросается мне в глаза. А еще злость на себя и на Марка. «Марк, тот еще кобель! А вот я чего уши развесила? Дура такая!» Выбегаю из его машины и, сломя голову, несусь в подъезд.